Хипротомус закончил свой рассказ и замолчал. Я тоже ничего не говорил, а лишь наслаждался массажем лучшей подруги, то и дело почесывая зудящую щекоткой пятку. Так в молчании прошли полчаса, а потом Хипротомус надрывным голосом попросил меня достать из-под кровати баночку с жучихой, дабы развеять свою неутолимую печаль по прошлому плотской утехой. «Ах, любовь!» — вздохнул он и заворочился в шишки, готовясь выбраться. Я выудил из темного угла баночку и, прежде чем поставить рядом, заглянул в нее. Сначала я не увидел самочки, а потом рассмотрел ее под травкой, забившуюся на самое дно. Она была мертва. Жучиха напоролась на елочную иголку и, пронзенная в грудь острием, издохла. «Ай!» — взвизгнул Хипротомус. «Я куплю вам другую!» — пытался я утешить соседа. «Сегодня же!» «Ай!» «Да чего же так нога чешется?» — подумал я и удивился, что и в этой жизни жука преследует злой рок, и предсказания старого следователя вновь сбываются уже в другом пространстве, в другой его жизни. «Ай!» «Помните?» — спросил я его. «Помните, вы рассказывали о том, как на поле боя пристрелили собаку золотой стрелой? Питбуля!» «А что такое?» — слабенько отозвался он. «Не было ли случаем на наконечнике начертано чего-нибудь особенного?» «Нет», — уверенно ответил Хипротомус. «Ничего такого. Лишь мои инициалы — Эй и С». И тогда я встал с постели и подошел к шкафу. Открыв дубовую дверцу и порывшись на самом его дне, я вытащил маленькую медицинскую коробочку. Поддев ногтем крышку, я подставил под солнечные лучи золотой наконечник стрелы с выгравированными на нем буквами «Эй» и «С». «Его когда-то извлекли из моего позвоночника», — сказал я. «Да-да-да!» — чему-то обрадовался жук. «Значит, это я вас тогда, как собаку, через пространство и измерения! Ха-ха-ха! Бывает же такое! Ха-ха-ха!» И тогда во мне все восстало. Кровь прилила к лицу, а сердце захлебнулось ненавистью. «Я вас убью!» — зашипел я. «Раздавлю!» испугался Хипротомус. «За что, позвольте спросить?» «За то, что по вашей воле я столько лет лежу недвижимым с изуродованным позвоночником!» Схватив со стола коробок со спичками, я зажег одну из них и поднес к руке, оккупированной Хипротомусом. «Всего вам доброго!» — пожелал я на прощание. «Подождите!» — истошно завизжал жук. «Немедленно подождите! Ведь вы же сейчас стоите на ногах! Посмотрите на себя! Ваши ноги несут ваше тело, а вы меня жечь спичкой! Немедленно погасите ее! Задуйте!» После его слов я упал на пол, как будто мне по ногам ударили палкой. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь!» — морально поддержал жук, отдышавшись от смертельного испуга. «Это от неожиданности. Вы сейчас все осознаете, подниметесь на свои ножки и зашагаете ими по просторам необъятной родины. А колясочку отошлите обратно конструктору Сита-Сиши. Не нужны нам милости побежденных. Так ему и отпишите в сопроводительном письме, и пусть поклонится могиле своей бабушки Киоке». Я лежал на полу, всей щекой ощущая прелесть прохладных досок, и был совершенно спокоен. Я пытался восстановить мозговые импульсы, командующие мускулатурой ног, и совершенно не слушал болтовню жука. «Мои ноги шевелятся», — осознал я. «Я чувствую, как чешется пятка. Я чувствую тепло в пальцах. Я даже чувствую, как пробиваются на ляжках волоски». А потом я повернул голову и увидел ее. Она лежала на кровати, свесившись кистью с матраца. Она была абсолютно бела, а ноготки ее сильных пальцев посинели васильками. И я поднялся. Сначала на четвереньки, затем, трясясь коленями, стал возносить свое тело на отвычную высоту и рыскал по сторонам руками, ища случайную опору чьего-нибудь плеча, но не находил ее, сейчас не обязательную, а потому балансировал на своих двоих и улыбался в окно счастливо. А потом, подбадриваемый Хипротомусом, я спустился ступень за ступенью по лестнице и оказался на Арбате, который вдохнул всей грудью, со всеми его пешеходами и выдохнул затем обратно. А улица украсилась весенним солнечным днем. «Я иду!» — сказал я громко и счастливо. «Я иду сам!» «Ну и иди», — сказал кто-то в ответ. «Я ходил своими ногами целый день, наслаждаясь их жуткой усталостью и сбитыми в кровь пятками, и только здравая мысль удерживала меня от бега на длинную дистанцию в полном обмундировании и с рюкзаком в 2 пуда».